Матерь Агни-йоги. Удерживать равновесие помогает осознание того, что дух нерушим и неуничтожаем, то есть жизнь духа уничтожить нельзя. Можно убить физическое тело, но дух не тело. Могут быть сброшены тонкое и ментальные тела, а оболочки их разложиться в пространстве, но жизнь духа этим не уничтожается, ибо она поверх оболочек, в которых он временно обитает и которые он наделяет жизнью. Именно средоточие ее в духе, центр жизни в духе, дух живет всегда, и эту жизнь от него отнять невозможно. Люди думают и сосредоточивают свою жизнь в оболочках, преимущественно в плотной, и полагают, что она прекращается со смертью плотного тела. Также может страшить и вторая смерть – смерть или освобождение от тонкого тела. Но тот, кто постиг, что все в духе, что жизнь в духе, и перенес сознание свое в сферу духа, знает, что смерть – это иллюзия плотного мира, и вечная жизнь духа – это то, что принадлежит ему по праву космическому.